Рита проснулась в крошечной тесной каюте, где все было железным — пол, потолок, койка. Не открывая глаз, она вспомнила, как вечером фургон, в котором везли ее от самого Парижа, долго петлял по узким улочкам. Рита поняла это потому, что он часто тормозил и сворачивал, после чего остановился, и мотор заглушили. Двери открылись, и когда отодвинули ящики, Рита почувствовала запах, который ни с чем нельзя спутать. «Море», — поняла она, — «значит, я все-таки на Лазурном берегу». «Эй, ты!» — заговорил по-русски старший араб с ужасающим акцентом. «Выходи из машины и ступай за мной. Не вздумай орать и звать на помощь, а то тебе будет очень плохо». Рита кивнула и выбралась из фургона. Араб плотно прижал ее к себе, и Рита почувствовала, как в бок ей уперлось лезвие ножа. «Куда уж тут бежать?» — с грустью подумала она. Сопровождаемые третьим арабом, они прошли вдоль берега. В море выдавались деревянные причалы, вокруг стояло множество яхт. Арабы провели ее к самому дальнему пирсу, где были пришвартованы довольно большой катер и еще несколько суденышек поменьше. Вход на пирс был перегорожен железными воротами, запертыми на ключ. На зов вышел откуда-то толстый негр, белеющий в темноте шортами и зубами, приветствовал арабов на непонятном языке и открыл ворота. Рита шла, не делая попыток к сопротивлению, стараясь не выронить бутылку с землей, которую она с трудом пристроила под платьем. На катере их встретил еще один мусульманин, немолодой, с задубевшей кожей моряка. Арабы втолкнули Риту в тесную каютку и оставили в покое. Рита села на железной койке и тут же сморщилась, ударившись головой о потолок. Были слышны звуки пьяного веселья. Очевидно, арабы не очень-то соблюдали заветы Магомета относительно спиртного. Рита стянула через голову платье, потому что все тело зудело от пота. В каютке было невыносимо жарко. За день на сильном солнце железная обшивка катера накалилась. Под дурацким арабским платьем на Рите была майка с короткими рукавами с рисунком поросенка. Сережка притащила ту майку вместе с джинсами и курткой. Рита спрятала бутылку с землей под жесткий волосяной тюфяк и улеглась поудобнее. Над головой у нее послышался топот. Пьяный голос затянул какую-то заунывную песню. «Можешь лечь тут на палубе», — разобрала Рита. «Только проверь замок на каюте». «Счастливо повеселиться», — ответил другой голос. «Они уходят», — поняла Рита, и на катере остался только один. Она уже собралась было постучать в дверь каюты, как вдруг услышала, как в замке поворачивается ключ. Дверь отворилась. На пороге стоял молодой араб с длинными волосами. Взглянув ему в глаза, Рита сразу поняла, что явился он к ней с совершенно определенной целью. Увидев Риту в майке и трусиках, араб приятно удивился. Он поставил бутылку вина, которую держал в руке, за дверью, и сделал шаг к Рите. Она улыбнулась как можно зазывнее, показала рукой на бутылку. «Дай мне выпить», — произнесла она по-русски, но араб понял. Он был пьяный и добрый. Почему бы не дать русской шлюхе выпить? Она будет с ним ласковее. Он отвернулся на секунду, нашаривая рукой выпивку, и Рита огрела его по голове своей бутылкой. Араб начал медленно оседать на пол, и Рита для верности стукнула его еще раз, после чего он плюхнулся уже окончательно и больше не шевелился. Рита перепрыгнула через тело и выскочила из каюты. На катере никого не было. Она заперла своего стража в каюте и вышла на палубу. Куда идти? Если по причалу к воротам, то там чернокожий сторож ее заметит. И как знать, может, он в сговоре с арабами? Тогда ее вернут на катер, и больше уже случая сбежать не представится. Рита огляделась. Причал, где стоял катер, был последним. Дальше находилось темное, сонно дышащее море, и торчали сваи старого, полуразвалившегося пирса. Рита решилась. Она нашла на борту катера лесенку, спустилась по ней и осторожно соскользнула в воду. Волны тихонько качали ее. Море было теплым даже ночью. Рита плыла, пока не ухватилась в воде за скользкую железную опору пирса. Она начала продвигаться в воде, потихоньку ища место, где бы выбраться на пирс. В одном месте доски прогнили и провалились. Рита высунула голову, уперлась руками и переступила, ища опоры ногами, как вдруг с ужасом заметила прямо перед собой пару кроссовок, которые были надеты на чьи-то ноги. «Вот это да!» — мужской голос протянул по-русски. «Здрасте!» Не поднимая глаз, Рита схватилась рукой за ноги и, что есть силы, рванула их на себя. От неожиданности мужчина потерял равновесие. Рите здорово попала кроссовкой по лбу, в глазах заплясали искры, и девушка потеряла сознание. Утром Надежда проснулась рано и растолкала Ирку. «Вставай немедленно! Вдруг они поедут дальше?» «Не поедут!» — сонно пробормотала Ирка. «Дальше ехать некуда. Все дороги ведут к морю». Тем не менее она встала, приняла душ и собралась довольно быстро. Дамы покинули гостиницу и долго торчали в машине, наблюдая за серым «Фольксвагеном». «Полтора часа могли спать!» — ворчала Ирка. Наконец вышел рыжий мсье Поль, держа в руках два чемодана. «Ирка!» — зашептала Надежда. — «Они на выход с вещами! Чувствую я, развязка близка!» На ребенке по случаю открытия пляжного сезона был надет костюмчик с Микки Маусом. На его маме открытый сарафан в яркий цветочек, который, надо думать, неплохо смотрелся бы в деревне Анучкино у колодца, но в Антибе выглядел несуразно. «Не по вредности характера, так думаю, а из жалости», — вздохнула Надежда. Они долго петляли по узким кривым улочкам южного города. Надежда любовалась белоснежными домами, на встречных женщинах, чем ближе к морю, тем меньше было одежды. И вот в один прекрасный момент море открылось перед глазами. «Господи! И вправду лазурное!» — в полном восторге воскликнула Надежда. Пассажиры серого «Фольксвагена» завтракали на открытой террасе с видом на море. Подруги же жевали в машине бутерброды с тунцом, запивая их пепси-колой. «Я так долго не выдержу», — обреченно молвила Ирка. «Терпи, мадам Ларош! Расслабилась тут на французских харчах! Лопай, что дают!» — прикрикнула Надежда. «Надька, ты великий инквизитор», — констатировала подруга. «И зачем я тебя пригласила в гости?» «Спокойно. Они идут на пляж». Удостоверившись, что мсье Поль пристроил своих спутников на пляже, подруги заскочили в маленький магазинчик, торгующий пляжными товарами, после чего, слегка его опустошив и переодевшись, почувствовали себя значительно бодрее. Мсье Поль сфотографировал маму с ребенком, усадил под зонтиком и удалился, улыбаясь, как людоед. «Ирка, они пока никуда не денутся, а мы проследим за этим подозрительным мсье». «Я иду обедать!» В голосе подруги Надежда уловила такую непреклонную решимость, что смирилась. Однако пока Ирка парковала машину, Надежда успела быстренько смотаться за мсье Полем и увидела, что он присел за столиком в небольшом кафе недалеко от пляжа. Причем место выбрал не на открытой террасе, а внутри, где по жаркому времени не было ни души, кроме скучавшего бармена за стойкой. Надежда же села за столик на террасе и время от времени заглядывала в окно, чтобы выяснить, какого же черта этот мсье там ждет. Через некоторое время появился не черт, а весьма приличный мужчина плотного сложения с коротко стриженными седоватыми волосами. «Размножаются, как инфузории», — неодобрительно подумала Надежда. «За всеми не уследишь?» Мсье Поль произнес несколько слов спокойно, по-деловому, после чего махнул рукой в сторону пляжа. Седой, понимающе кивнул и, в свою очередь, что-то сказал. — Надя, что ты здесь сидишь? — раздался Иркин голос. — Тут не пообедаешь, только кофе и напитки. — Тише ты! — прошипела Надежда. — Вот бы узнать, о чем они говорят. Ты по губам не понимаешь? — Нет, не понимаю. Так что зря ты тут отсвечиваешь. Еще заметят. Надежда вняла голосу рассудка и позволила увести себя в ресторан. После того, как съели суп из морских ежей, рагу из морских гребешков и с некоторым испугом печень морского черта в сметане, запив все это бутылкой отличного белого бургундского урожая 1989 года, дамы расслабились и вышли из ресторана в благодушном настроении. Они не спеша двигались в сторону моря, как вдруг с двух сторон обступили их какие-то молодые люди в цветастых гавайских рубашках.